с вешенками, карпаччо и черри. Добавь грибы, жарить в течение минуты. Одинокий ДПСник, мясник делает ланьет. И помним, наша цель не вспахать землю, а доставить удовольствие вашей половинке, сделав ей незабываемый день. Спустя какое-то время слегка следует разнообразить движение. Проводим широкой частью языка по половым губам, полностью накрыв их. Делаем несколько таких движений и вновь возвращаемся к клитору. Поигрываем с ним кончиком языка, охватив клитор губами. Очень мягко втягивая внутрь себя, чередуя действия, постепенно увеличиваем скорость и силу трения. Ваш юркий язык куда более приятен для женщины, чем неповоротливое полизывание. Делаем все, не оставляем тормоза, здесь ни к чему. Таким образом продолжаем эти бесхитростные действия. Не останавливайтесь, пока она не кончит. Слова в этом деле ни к чему, все потом. И процесс не должен останавливаться, если начал, то доведи до конца. Второе. Во время пика твоей партнерши не останавливайся. Многим женщинам во время оргазма требуется непрерывная стимуляция клитора, лизание области ануса. Техника подразумевает вылизывание анального отверстия и области промежности. Зачастую применяется совместно с оральными воздействиями на гениталии. Метод подходит для возбуждения, поскольку вульва и анус находятся в непрерывной близости. Женщина начнет извиваться и стонать. Не давайте ей кончить. Все, что ли, да? Женщина начнет извиваться и стонать. Не давайте ей кончить. Что дает возможность оперативно переносить воздействие между эрогенными зонами, так и для возбуждения женщины. Все стимулируется введение языка в анус. Данная практика подразумевает ввод языка в анальное отверстие, после чего возможны действия, имитирующие фрикции, либо простое ощупывание языком стенок. Прямой кишки метод обычно применяют для подготовки к анальному сношению, так как анилингус позволяет расслабить сфинктер и увлажнить анус. Узнай у нее, как лучше. Номер 3. Каждая женщина уникальна, поэтому будет лучше, если ты поинтересуешься у нее, какие ласки больше нравятся. От этого оба только выиграете. Номер 4. Чередуй действия руками и языком, чтобы не слишком устать. Номер 5. Перед тем, как задействовать руки, стоит их увлажнить и согреть. Номер 6. Клитор – это очень нежный орган, поэтому все делать нежно надо и легко, мягко. Номер 7. Не стоит ограничивать ее движение, вцепившись руками в ноги или руки. Постепенно сосредотачивайте полизывание на области вокруг клитора. Водите вокруг него языком время от времени, делая быстрое полизывание самого лучшего органа. Обрабатывайте его в лоб. Любое непрерывное сосредоточение действий, неважно нисколько, умелая вскоре заменит удовольствие на раздражение. Болезненные ощущения может даже сделать бесчувственным клитор. Ваша женщина начнет называть. Женщина начнет извиваться и стонать. Не давайте ей кончить.